А их реакция? Пока спокойная. Понимают, что попали в ловушку, но открыто не сопротивляются. Более того, получили несколько предложений о сотрудничестве от нашего финансового департамента и от частных лиц. Брат предложил им выкупить их челнок согласно вашему распоряжению. И как? Ответили, что подумают. А что насчет работы на нас? Тот же самый ответ. Думают. Это плохо. Если все наши уловки не помогут. Надо бы вывести из строя их челнок. Барон поднялся и подошел к панорамному окну, наблюдая за движением кораблей в системе. «Не думаю, что это хорошая мысль», — ответил Корен. «Это почему?» «Они быстро поймут, что это наша работа. Тогда могут исчезнуть, как исчез Тирайн, и где мы их искать станем?» «Судя по всему, подготовка у них спецназовская, креды есть, могут просто взять и исчезнуть. Поэтому, считаю, не стоит их совсем загонять в угол. Нам выгоднее, чтобы оставались под нашим присмотром». «Сбежать могут?» — переспросил барон, постукивая пальцем по столу. «К тому же сегодня пришел запрос на одного из них». «Запрос? Что за запрос?» «Запрос на господина Коулмана». «От кого?» «Аварская контрразведка». «А этим то, что надо?» «Просят его задержать до их прибытия в систему». «Только их здесь не хватало». «И когда они у нас появятся?» «Точную дату прибытия не сообщили». «А ведь все так удачно складывалось. Отдал бы их Варлоку, и все проблемы разом закрылись». «А этим ведь не откажешь». «Боюсь, это еще не все плохие новости». «Еще что по ним?» «Да, практически точно такой же запрос прислали аратанцы». «Кто?» «Аратанцы. А этим что от нас надо?» «Их точно так же интересует господин Коулман. Пошли их куда подальше». «Хотя нет, просто проигнорируй». «Боюсь, просто проигнорировать не получится». «Еще ваш дед подписал с ними договор о сотрудничестве». «Вот дед подписал, а мне, как всегда, расхлебывать». «Марго», — обратился он к секретарю. «Начальника юридического отдела ко мне срочно». «Он уже идет к вам», — отозвалась секретарь. «Ладно, аварцы, а что понадобилось от него аратанцам?» «Боюсь, сейчас господин Коулман откажется отвечать на наши вопросы». «А что с Варлоком?» «Он больше не предпринимает самодеятельных действий». Вчерашняя неудача его несколько охладила, Корен позволил себе легкую усмешку. Трое его наемников до сих пор лежат в капсулах. Четвертого вытащили вовремя, иначе пришлось бы Варлоку объяснять, почему их разумный оказался в ангаре. «Хорошо, что успели», — пробормотал барон. «А что сейчас делает Варлок?» Переключился на поиски Тирайна. Сегодня утром его люди провели переговоры с представителями трех аварских кланов. «Переговоры? Или допросы?» «Скорее первое, ваша светлость». Варлок не отличается дипломатичностью. Но здесь с ними встречался Саймон. Поэтому все прошло в рамках приличия. Результат? Насколько знаю. Никакой. Все три клана ответили, что ничего не знают. Удивительно, если было бы по-другому. Кстати, а зачем им понадобился Тирайн? Подозреваю, что хотят получить его долю в баронстве. Честно говоря, я об этом же подумал. Глаз с них не спускай. Только не переборщи с ними. Они наш самый любимый акционер. Постоянно приносят нам креды и практически ничего не просят взамен. В кабинет вошел начальник юридического отдела, невысокий мужчина с аккуратной бородкой и внимательными глазами. «Ваша светлость, вы вызывали». Он поклонился, держа в руках планшет. «Да, Верор. У нас проблема с международными запросами», — барон указал на кресло. «Присаживайся. Корен, расскажи ему ситуацию». Корен кратко изложил юристу суть проблемы, запросы от аварской контрразведки и аратанцев на задержание Дарса Коулмана. «Понятно, Верор быстро что-то набрал на планшете. Ваша светлость, формально мы обязаны выполнить оба запроса. Договоры подписаны и ратифицированы обоими сторонами». «А неформально?» — поинтересовался барон. «Неформально можем потянуть время. Запросить дополнительные документы, провести собственную проверку личности задерживаемого, потребовать конкретизации обвинений. Это может дать нам время». «Время — это хорошо», — кивнул барон. «А что будет, если обе империи пришлют за ним корабли одновременно?» «Тогда у нас большие проблемы», — честно ответил юрист. «Придется выбирать, кому отдать. А тот, кто не получит, будет крайне недоволен». Барон задумчиво постукивал пальцами по столу. «Корен, а что если мы случайно выпустим их из системы до прибытия имперских кораблей?» «Рискованно, ваша светлость. Если выяснится, что мы сознательно помогли ему скрыться, понимаю». «Хорошо, пока будем тянуть время». «Верор, займись запросами. Требуй все возможные документы и обоснования». «Будет исполнено, ваша светлость». После того, как юрист ушел, барон обратился к Карену. «Ты не думаешь, что эти двое сами из контрразведки?» «Вы про Дарса и Рика?» — уточнил начальник СБ. «Разумеется, мы здесь только о них разговаривали», — ответил барон раздраженно. «Маловероятно, но, скорее всего, как-то связаны с ними». «Что предлагаешь делать с ними?» «С ним». Вторым никто не интересовался. «Думаю, пока ничего. Его ведь никто не просил арестовать. Просто просили задержать. Формально мы это уже выполнили. Знаю я их, задержать, прилетят, арестуют и заберут. Мы это уже проходили и не раз, а что с самим Тирайном? Есть новости?» «К сожалению, нет. В ангаре мы с Дарсом обдумывали нашу ситуацию». «Рик», — сказал Дарс, допивая свой напиток, «а что, если мы действительно согласимся поработать на барона? Хотя бы временно». «Зависит от того, что они от нас хотят», — ответил ему. «Честно говоря, сам думал об этом же. Нас обложили так, что пока только танки у ангара не выставили, но я подозревал, что это дело могут быстро поправить. Поэтому у нас было два варианта: или идти на открытую конфронтацию и с боем уходить, или идти на сотрудничество с ними. Пока второй вариант казался более разумным. Конечно, в зависимости от того, что они нам предложат. Но вначале надо было продать челнок. Чтобы убедиться в том. Кианна, обратился я к Искину, свяжись с Харрисом Блейдом. Скажи, что мы согласны продать челнок за 20 миллионов. Принято, капитан. Связываюсь. Дарс удивленно посмотрел на меня, ты серьезно? Да и ты сейчас будешь с ним торговаться. А займусь зачисткой и заменой Искина. Ты уверен? Этот челнок стал для нас ловушкой. Пока он у нас, мы привязаны к этому месту. И находимся под их прицелами. Поэтому от него надо избавляться, хотя, конечно, жалко. Отличный кораблик. А как мы отсюда выберемся без корабля? Найдем способ. Главное сейчас — избавиться от него, он именно то, что нас здесь держит. На экране появилось довольное лицо Харриса Блейда, господин Коулман. Отличные новости. Покупатель готов провести сделку сегодня же, но вот цена, хорошо, мы сейчас это обсудим, — ответил Дарс. И у меня есть одно условие.